Суламиф, Изольда, Джульетта, леди Гамильтон, Айседора Дункан. Тысячелетия назад, как сегодня. И сегодня, как тысячелетия назад. Любовь явилась раньше, чем предмет любви. Когда никого не было дома, Нонна смотрелась в зеркало. Она могла смотреть часами. Вот ее глаза, вот ее губы, вот она улыбнулась. Вот закинула руки за голову и опустила ресницы. Она была красива. Она это не столько видела, сколько чувствовала каждой клеточкой своего тела. Я красивая. Любить меня — радость и счастье. Но все это пропадало зря. Мальчики, которые таскали в дом проволоку и гвозди, а теперь смотрят издали с почтительным недоверием, это не объекты для той любви, о которой пишут в романах. Было лето. На Пушкинской площади продавали цветы, спрыснутые водой. Площадь пахла горячим асфальтом, бензином и цветами. На Тверском бульваре шептались парочки. Любовь была в шепотах, в запахах, в каждом бутоне. И к первому человеку, который этого захотел, девчонка бросилась безудержно, закрыв глаза и не думая ни о чем. Она опомнилась, как после тяжелого угара. Так же было тошно, и не собраться с мыслями, и не смотрела бы ни на что. Это любовь, ветерок, шелестящий в розах. О, низость! Неужели все кругом лжет, и книги, и музыка, и человеческие глаза, и человеческие голоса? Все только маска, а под маской — животное. Зоологическая особь. Не может быть. Ведь вот и она, униженная, дрожащая от омерзения к себе, все-таки чувствует. Она человек. Человек, а не зоологическая особь. Дороговато заплачено за это сознание. Другим оно обходится дешевле. Ну, что сделано, то сделано. Впредь не повторится. Она мыслящее существо прежде всего. Прежде всего. Она докажет это. «Девочка», — говорила мама, — «когда это кончится? Когда ты войдешь в колею? Все крайности, аномалии, это становится утомительным». А Нонна на все смотрела отсутствующими глазами. Это было летом, а осенью совершенно другая картина. Она зарылась в книги. Попросила папу заниматься с ней немецким языком. «В театр не выгонишь». Вдруг охладела и к большому, и к художественному, и к кумиру своему, Алисе Конен. Даже на Адриенну отказалась пойти, когда однажды собрались всей семьей. Похудела, побледнела. Мама боялась за ее легкие. Человек, с которым сошлась Нонна, был не первой юности. Позер, краснобай, он привык быть баловнем женщин. Многих он оставил, не заботясь о том, как это отразится на их судьбе. Он был озадачен и оскорблен тем, что его прогнала девчонка. И когда прогнала? На самой заре их отношений. «Я вас видеть не хочу», — сказала эта сумасшедшая дура, когда он пришел к ним в дом. «Сделайте, пожалуйста, так, чтобы я вас больше не видела. Иначе я скажу папе». «Папа?» Был начальником этого человека, и человек не захотел поднимать историю. Он проглотил обиду и возмущение и сделал так, что Нонна его больше не видела. Не все, что пройдет, будет мило. Как горькая муть лежит иное воспоминание на дне души, и холод от него, и отвращение. С тех пор прошло 14 лет. Она конструктор большого станкостроительного завода. Она ничего не растеряла за это время, ни сил, ни молодости, как в сказке. Сколько она ни отдавала, у нее не становилось меньше. Напротив, с каждым днем она богаче, у нее растет уверенность в себе. Война навсегда закрепила эту уверенность. Война также приучила Нонну мыслить шире, в больших масштабах, приходилось думать о громадных территориях,